Один, два, раз. Приветствую вас, возлюбленные Господом, дорогая церковь. Немножко скажу, кто я такой, что здесь забыл. Меня зовут Михаил, я вообще из Белгорода, и здесь случайным абсолютно стечением обстоятельств, на самом деле просто Бог так усмотрел, видимо, чтобы я был здесь сегодня. Я пою, пишу песни, и как бы здесь просто в такой полутворческой, ну такой поездке после университета. Вот, и вот думал вчера, что могу сказать, и Господь положил на сердце рассказать свидетельство. Я слышал очень много различных свидетельств, ну, вырос в очень строгой, консервативной такой семье баптистской, то есть в Совете Церквей изначально мы были, потом вот перешли в Российский Союз, вот. И я очень много слышал различных свидетельств о том, как люди рассказывали, вот я покаялся, Христос меня простил, гора упала с плеч, я месяц там находился в неописуемой любви, и вот такие были эмоции, и я все время искал таких эмоций. И я каялся очень много. И вот я не помню момента, вот часто с людьми встречаешься, общаешься, они говорят, вот я помню день, когда я родился свыше. Я не помню такого дня, потому что я постоянно каялся. Я каялся, я искал эту эмоцию, я ее находил, что вот у меня облегчение, что я чувствую, что Бог меня простил. А потом там на следующий день происходило что-то, я как-то грешил, что-то происходило, я думал, ну, наверное, не так покаялся. И я постоянно очень много времени проводил в слезах, на коленях, и я боялся идти к Богу. Я боялся идти к Богу, потому что в моем представлении Бог был Бог жестокий, Бог, который требовательный, Бог, который не готов меня принимать, который не хочет, чтобы я к Нему приходил, и я должен что-то сделать, чтобы Его любовь заслужить. И знаете, есть место, когда Христос сказал, что Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И был момент один раз, который его несложно с чем-то спутать, когда в очередной раз там, я согрешил, был у меня запинающий грех, и я один раз, в очередной раз пришел, просто молюсь на коленях, в слезах, у меня полуистеричная такая молитва к Богу. Я просто очень сильно боялся, что Бог пошлет меня в ад. И я находил, так как хорошо мы изучали Библию, знал эти места все. И вот я пришел к Богу на коленях, молился очень сильно, просил Его, плакал. И внутри себя услышал очень четкий голос. Бога нет. И ну, у меня моментально, я перестал, слезы прекратились, эмоции прекратились. Я такой, в смысле? Наступает такая тишина, я перестаю плакать. И потом такое пояснение. Бога, которому ты сейчас молишься, Его не существует, Он не такой. Я не такой. То есть это слово «я не такой», и это было настолько сильно, явно, и момент, когда Бог мне начал открываться как Бог настоящий, как Бог любящий, как Бог, который не отталкивает, как Бог, который хочет, чтобы я приходил. Как Бог, который говорит, приди, приходящего ко мне не изгоню вон, придите ко мне труждающийся, обремененный, я успокою. И очень часто, общаясь с ребятами, с друзьями, с кем-то, я встречаю, что мы очень часто испытываем сложности в молитвенной жизни, потому что мы боимся приходить к Богу. А боимся мы приходить к Богу, потому что мы не знаем Его настоящего. А для того, чтобы узнать Его настоящего, нужно к Нему приходить. И мы боимся, потому что сатана, он через какие-то отдельные моменты, фразы, места, он вселяет в наши моменты. То есть Бог не только Бог огонь поедающий. Бог есть любовь, это Его сущность. И несмотря на то, что он написано, да, огонь поедающий, но Его сущность, что для того, чтобы мы имели жизнь, Он сам сюда пришел, сам стал человеком и умер на кресте, на Голгофе за каждого. И сердце у Него болит за каждого. И каждого из нас Он хочет видеть, Он хочет принимать, Он хочет спасать. Он сказал, здоровый, нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Но Ему нужны мы такие, какие мы есть. И Он жаждет отношений с нами. И вот это то, вот потом, впоследствии, на основании этих переживаний родилась вот эта песня, которую хотел бы сейчас исполнить. Вот. В этой битве снова я не победитель, знаю, есть Создатель, верю, есть Спаситель, взял на себя грех мира, да и мой, наверное, тоже. Почему порой так сложно? на него мне быть похожим. О, а ведь жизнь сложнее, как и там говорится, время не жалеет, хочешь жить, умей крутиться. Скажи, когда, о Боже, успевать тебе молиться? О чем с тобой говорить? О чем с тобой говорить? Великий Бог, Создатель мира, Царь царей, непобедимый, за меня отдал Сына, все наполняющий Бог, крепкий, сильный. О чем с тобой говорить? О чем с тобой говорить? Такой теплый вечер, но мне не спится. Так красивы звезды, Боже, небо все искрится. На душе тревога, Боже мой, что делать дальше? Почему так много фальши в этих песнях, что пел раньше? О, стану на колени, прошепчу сквозь слезы, растопи, Создатель, в сердце лютые морозы. А душа по-прежнему задает вопросы. О чем с тобой говоришь? О чем с тобой говорить? Великий Бог, Создатель мира, Царь царей, непобедимый, за меня отдал Сына, все наполняющий Бог, крепкий и сильный. Хочу с тобой говорить. Хочу с тобой говорить. Хочу с тобой. Давай поговорим. Слава Господу.